Тяжело дышали, их топили, набухли и покраснели, кожа лоснилась от пота, от слюны и прочих выделений, а тела, словно шкуры ягуаров, были испещрены следами укусов и поцелуев. Тихонько поднявшись со своего места рядом с кроватью, я дрожащими руками собрал разбросанные вокруг моего сиденья рисунки и отошел в дальний угол. Сама утонченность тоже встала и медленно, словно человек, только что оправившийся от забытья, стала одеваться. В мою сторону она старалась не смотреть, но я видел, что по лицу гостьи струятся слезы. «Тебе надо отдохнуть», — сказал ей жадоитовая куколка и дернула зависевшую над ложем веревочку колокольчика. «Пицца проводит тебя в отдельную комнату». Появилась заспанная рабыня, и в ее сопровождении все еще плакавшая самоутонченность покинула помещение. «А что, если она расскажет обо всем своему мужу?» — дрожащим голосом спросил я. «Ничего она не расскажет, не посмеет», — уверенно заявила жадоитовая куколка. «Дай-ка лучше взглянуть на зарисовки». Я вручил госпоже рисунки. Она принялась один за другим внимательно их рассматривать. «Вот, значит, как это выглядит». «Изысканно. А я тоже думал, что уже испытала все виды наслаждений. Как жаль, что мой господин Несавальпилли приставил ко мне только немолодых и непривлекательных служанок. Пожалуй, некоторое время мне придется довольствоваться посещениями самой утонченности». Я был рад услышать это, поскольку знал, какая судьба в противном случае неминуемо ожидала его бедную женщину. Юная госпожа отдала мне рисунки обратно, потом потянулась и сладострастно зевнула. «Знаешь, выполняй. Мне и правда кажется, что сегодня я испытала наибольшее наслаждение с тех пор, как попробовала ту деревянную штуковину». «Ну что ж, это, наверное, вполне резонно», — думал я, направляясь обратно в свои покои. «В конце концов, женщина знает потребности женского тела лучше любого мужчины. И только ей известны все тайны собственной чувственности. Только она знает, как именно ее тело, стало быть, и тела других женщин, реагируют на различные действия и прикосновения партнера. Но если так, значит, и мужчина, получив доступ к этим знаниям, может добиться большего совершенства в искусстве плотских утех к обоюдному удовольствию как своему собственному, так и той, с кем он делит ложе». Исходя из этих соображений, я провел немало времени, изучая рисунки и восстанавливая в памяти детали, которые не могли запечатлеть никакие мелки. Прошу понять меня правильно. Я вовсе не гордился той ролью, которую мне пришлось сыграть в падении самой утонченности, но всегда считал, что человек должен по возможности извлекать пользу из всего, даже если ему приходится участвовать в самых плачевных событиях. Увы, грехопадение самой утонченности отнюдь не стало самым прискорбным событием в моей жизни. Если бы только знал, какой удар поджидает меня, когда снова вернулся домой на родной Шалтокан, чтобы участвовать в празднике Очпаницили. Это название означает «метение дороги». Сам же обряд принадлежит к числу тех церемоний, которые совершаются ради того, чтобы хорошо уродился маис. Праздник приходился на наш 11-й месяц, это примерно середина вашего августа, и состоял из череды различных ритуалов, кульминацией которых служило мистерия рождения Кентиотля, бога Маиса. Особенностью этого торжества являлось то, что ведущую роль в нем играли женщины, мужчины же, в том числе и многие жрецы, оставались простыми зрителями. Праздник начинался с того, что самые почтенные и добродетельные жены и вдовы Шалтокана шествовали со специально изготовленными метлами из перьев, подметая все храмы и прочие святые места острова. Потом, под руководством наших храмовых прислужниц, женщины разыгрывали целое ночное представление с песнями, музыкой и танцами. Выбранная из числа жительниц острова девственница исполняла роль Тетеоинан, матери всех богов. Кульминацией ночи становилось представление, которое она совершала на вершине нашей храмовой пирамиды. Сама, без участия мужчины, последовательно изображала утрату девственности, зачатие, беременность, вынашивание плода и родовые муки. Затем женщины и лучницы, выполнявшие свою задачу с превеликим пылом и рвением, но абсолютно неумело, расстреливали ее из луков. Поскольку